Глава 6. Внезапная вечеринка продлилась до 8 вечера. Далеко живущую троицу из 5 пакеев младшеклассницу Утай увезли на машине Фука, а вторую младшеклассницу Ника захватила с собой Порт, укатившая на мотоцикле на север. Руй и Акера поехали домой на электричке, Чьюри и Такому вернулись на свои этажи, из гостей в квартире остались только Черноснежка, Рин и Сэри. «Мне так неловко перед тобой, Харуюки», заявил Черноснежка, пока они приводили в порядок комнату. «А? Почему?» спросил тот в ответ, недоуменно моргая. «Вечеринка была в твою честь, но под конец она превратилась в типичный балаган. Надеюсь, у тебя после нее хоть немножко отваги прибавилось». «А, конечно, отваги полный бак!» Харуюки решительно сжал кулак. «Тогда тебе осталось только выспаться перед битвой», с усмешкой заметила королева. «Да, сэмпай. Мы обязательно вытащим тебя из плена». «Верю. Но ни в коем случае не рискуй, слышишь? Почувствуешь опасность – сразу отступай. Мы ведь можем пытаться снова и снова, пока не получится». Настойчиво заявила Черноснежка, крепко сжав плечи Харуюки. Затем кивнула, отступила и повернулась к Сэри и Рин. «Вам тоже на электричку? Пойдемте все вместе до станции». «Я никуда не ухожу». Сэри пожала плечами. «Я пришла, чтобы тренировать Кроу». «Ха?» – опешила Черноснежка. «Я тоже собиралась остаться здесь до утра». Рин застенчиво улыбнулась. «Ха?» Харуюки, затаив дыхание, смотрел, как недоумение на лице Черноснежки перерастает в ярость. Сумка выпала из ее руки, она подошла к дивану, решительной силой закинула ногу на ногу. «Тогда я тоже не уйду». «Почему это, сэмпай?» «Что за вопрос? Безжалостные кусакабы можно, а мне нельзя?» «Нет-нет, я не в этом смысле. Я совсем не против. Просто... готовилась ли ты к ночевке? «Это несущественные мелочи». Черноснежка вновь встала и направилась в прихожую, но теперь уже без сумки. «Я вниз. Чего-нибудь куплю. Ведите себя достойно!» Громко хлопнула дверь, повисла пауза. Наконец Сэри покачала головой и сказала... «Похоже, с Наганабилос тоже не соскучишься». «Ага». Только и смог что ответить Харуюки. Девушки по очереди посетили ванную. Харуюки помылся после них. Как он не торопился, к его возвращению в гостиную шел уже 10-й час. С учетом того, что битва с Энти назначалась на 5 утра, у них все еще осталось целых... нет, всего лишь 8 часов. Черноснежка в длинной до колен футболке устроилась рядом с Сэри, одетый по-спортивному, в майку и шорты. Рин в пижаме сидела на подушке напротив, Харуюки боязливо приблизился к благоухающим шампуням девушкам, и Рин тут же налила ему из кувшина холодного чая. «Успокойся, Арита». «Спасибо». Поблагодарив Рин, Харуюки сел на соседнюю с ней подушку и отпил чай. Тот остудил разогретое тело, и Харуюки медленно выдохнул, но так и не смог расслабиться. Во время вечеринки Черноснежка изо всех сил сдерживала Фука, но она сама тоже, по всей видимости, была старой соперницей Центория Сентри. И едва ли стоило ожидать, что девушки смогут быстро найти общий язык. Собственно, даже сейчас, сидя на одном диване, они не то что не разговаривали, но даже и не смотрели друг на друга. «Такими темпами мы вообще не дойдем до разговора о том, как Сентри смогла снова стать Бёрстлинкером», – нервничал Харуюки. «Тебя как называть? По имени или фамилии?» Неожиданно обратилась Черноснежка к Сэри, которую до этого момента упрямо называла «безжалостной». Обладательница длинных, хоть и короче, чем у Черноснежки, волос, с любопытством посмотрела на соседку. «Зови меня Сэри. А тебя называть Черноснежкой? Хоть принцессой. Тогда лучше Снежкой. Имя в полтора раза длиннее моего, это еще куда ни шло. А в два – уже слишком. Как хочешь». Договорившись, они дружно отпили чаю. Харуюки надеялся, что атмосфера начнет улучшаться, однако Черноснежка тут же подняла опасную тему. «Итак, Сэри, сколько займет ваша с Харуюки тренировка?» «Зависит от Кроу», — ответила Сэри и на секунду задумалась. «Думаю, часа 3. Ты ведь не про внутреннее время?» «Нет, конечно. Внутри месяца 4. И даже этого может хватить лишь на самые основы омега-стиля, а про настоящее мастерство я молчу». Харуюки паник, а Черноснежка почему-то улыбнулась. «Универсальный омега-стиль. Давненько я о нем не слышала. Многие берстлинкеры называли его нечестным, но мне он нравится. Ещё бы, Снежка, ведь ты воюешь 4 клинками. Если я просто злодейка, то ты душегубка в квадрате. Эй, ты, мои терминальные мечи, хотя бы настоящая системная способность, а твой омега-стиль балансирует на самой грани. Подождите! Вмешался Харуюки, чувствуя, что разговор девушек учит его не совсем тому, что надо. «Что значит «балансирует на грани»?» Сэри закинула ногу на ногу и принялась раскачивать тапочек на кончиках пальцев. «Тейкрау, наверное, уже начал понимать, что омега-стиль режет врага не клинком». «О чем?» «Теорией. Когда ты прикладываешь огромное к микроскопическому, сила атаки становится бесконечно огромной. Веря в эту теорию и воплощая ее в жизнь, можно ломать хоть скалы, хоть сталь. И вот тут у людей начинаются претензии». «Претензии? Какие?» «Мол, это попахивает инкарнацией». Сэри фыркнула и решительно продолжила. «Извиняюсь, если кого задену, но смысл системы инкарнации в том, чтобы с помощью силы воображения заставить произойти невозможное. Если навязать миру свою правоту, логика отступит. Вот её девиз, да? Омега-стиль опирается на теорию, то есть как раз на логику, поэтому это полная противоположность инкарнации. Тому даже есть доказательства. Когда ты его используешь, твой меч не светится, как гирлянда». Действительно, когда Красная Королева рассказывала об инкарнации Харуюки и Такому, она сказала, что между инкарнационными техниками и спецприемами есть два главных различия. Инкарнация не тратит энергию, и она светится. Разумеется, у этого света, Аверрея, тоже имелось объяснение. При включении инкарнации система управления дуэльным аватаром переполнялась сильным мысленным образом. Лишние управляющие сигналы просачивались наружу, и система превращала их в световые эффекты. Вот только Харуюки недавно уже видел инкарнацию, почти не создающую света. Она принадлежала другому мастеру меча, графу Теджу. «Но, Сэри, тебе не кажется, что разрубание теорий очень похоже на третий уровень инкарнации? Она ведь тоже почти не создает спецэффектов. Боёшь по-больному?» Сэри поморщилась и взмахнула рукой. «Третий уровень работает на абсолютных аргументах, логических объяснениях для нелогичных обстоятельств. С их помощью инкарнация становится предельно сильной и внешне похожей на омега-стиль. Однако они все равно фундаментально различаются. А чем именно? Я объясню тебе уже потом, когда ты более-менее освоишься». В очередной раз оставив любопытство Харуюки неудовлетворенным, Сэри повернулась к соседке. «И кстати, что я слышу, Снежка? Кроу всего 6 уровня, а ты уже учишь его 3 уровню?» «Не я. Это аномалия устроил ему демонстрацию». Черноснежка нахмурилась и тоже закинула ногу на ногу. Из-под длинной футболки показались бледные бедра, и Харуюки рефлекторно отвел взгляд. Конечно, вчера вечером в ванной он видел ее ноги и все остальное, но до иммунитета перед обнаженной кожей Черноснежки ему было еще очень далеко. К счастью, она не заметила этой реакции. «Понятно», — отозвалась Сэри, кисло усмехаясь. «Жаль, что он сегодня не пришел, но я рада, что с ним все в порядке. Он теперь возглавляет бастионов Грева. Но надо же, сколько всего произошло, пока меня не было». Черноснежка не торопилась отвечать на эти слова, так что Харуюки украдкой скосил глаза на сидящих на диване девушек. Какое-то время королева гремела льдом в стакане, вдруг она всем телом развернулась к Сэри и спросила. «Сентри, где тебе носило 3 с лишним года? Я была уверена, что Найт обнулил твои очки. И, кстати, для чего Бёрстлинкеру твоей силы понадобилась броня бедствия?» Пришел черед Сэри помолчать. Она опустила на пол закинутую ногу, потом подтянула колени к груди и только со второй попытки смогла ответить. «Я отвечу на первый вопрос только после того, как мы разберемся с космос. Мне пока что самой надо кое-что обдумать. А о втором расскажу. Правда, частично?» Последовала небольшая пауза. «Броня бедствия устроена так. Если она находит тьму в душе убийцы своего обладателя, то сразу же попадает в инвентарь в форме предмета. Не найдя тьмы, броня превращается в паразита на теле дуэльного аватара. Когда я убила второго, Магнезиум Дрейка, у меня был шанс уничтожить паразита, поселившегося на моем теле. Но я не смогла, потому что броня — это в некотором смысле мое творение». «Что? О чем ты говоришь?» — воскликнула Черноснежка практически одновременно с Харуюки. «А? Что ты, Сэри? Тебя не могло там быть, когда Белая Королева и Блэк Вайс поймали Шафран Блоссом в ловушку и лишили ее очков с помощью бесконечного истребления? Тебя? «Да, меня там не было. В этом и есть моя вина», – прошептала Сэри, пряча лицо в коленях. Харуюки не понял, что она имела в виду. Разве у Шафран Блоссом и Хром Фалькона были какие-то отношения с Сэри? Даже если и так, убийство Шафран Белой Королевой произошло на заре ускоренного мира. Конечно, Сэри – ветеран, но в те времена у нее не могло быть нынешней силы. Если бы она попыталась вмешаться, то лишь стала бы еще одной жертвой ловушки. Черноснежка тоже казалась озадаченной. Она робко вытянула руку, отдернула, но наконец все же решилась положить ее на спину Сэри. «Прости, Сэри. Не стоило трогать настолько чувствительную тему. Я отзываю вопрос о том, почему ты приняла броню. Но, пожалуйста, скажи, каким образом после победы Найта следующим стал не он, а Дебаффер?» Харуюки никогда еще не слышал этого прозвища, но оно, вероятно, принадлежало аватару, которому суждено было стать четвертым храм-дизастером. Сэри медленно подняла голову, посмотрела в пустоту и покачала головой. «Прости, этого я тоже не знаю. В душе Найта не может быть тьмы, поэтому броня должна была стать паразитом. Видимо, Найт как-то защитился от него, и паразитирующий фрагмент каким-то образом заразил Дебаффера. Потом мы собрали отряд, победили Дебаффера, и броня оказалась в инвентаре радио. Не знаю, знать не хочу, что за тьма у него в душе, но он не стал надевать броню и долго скрывал от остальных. В конце концов, он подарил ее Чере руку, который стал пятым. После победы Харуюки броня заразила уже его, и, наконец, на шестом храм-дизастере проклятие удалось развеять. Когда Черноснежка договорила, Харуюки невольно вздрогнул, запоздало понимая, каким везением, если даже не сказать чудом, было спасение от власти брони. Если бы не Черноснежка, решившая пожертвовать своим телом, и не помощь притаившихся в броне Фалькона и Блоссом, он бы никогда не выбрался из темной бездны. Он бы ни за что не хотел пережить проклятие брони заново, но с другой стороны, именно оно установило сильную связь между Харуюки и Сэри, которая и помогла девушке вернуться после потери очков. Харуюки никогда не питал ненависти к зверю, который жил внутри брони. Общество исследования ускорения породило его хитростью и коварством и создало невозможное усиливающее снаряжение, но когда Ардер Мейден обезвредила броню, Харуюки решил не уничтожать ее и не убивать зверя. Он до сих пор считал, что поступил правильно. «Скажи, что стало с броней? Куда подевалась The Disaster?» Вдруг услышал Харуюки голос. Он поднял голову и наткнулся на взгляд Сэри. На секунду он испугался, но сразу понял, что секретничать незачем. «А после очищения броня снова разделилась на The Destiny и меч Звездовержец. Я запечатал их в одном доме вместе с ключом к нему. Никто их уже не достанет». «Хорошо». Сэри кивнула и улыбнулась самой теплой улыбкой за все время их знакомства. «Очень хорошо. Теперь я смогу спокойно тренировать тебя». «Ах!» Харуюки втянул голову в плечи. «Харуюки, у меня нет возражений относительно твоего решения изучить омега-стиль». Хладнокровно вставила Черноснежка. «Но я не допущу, чтобы ты бросил его на полпути». «Конечно!» «Я доверяю моего ребенка тебе, Сэри. Готова начинать?» «Наверное». Сэри посмотрела на Харуюки и покачала головой. «Хотя нет, ему нужно немного поспать. Он сегодня слишком много пережил». Не спорю». Черноснежка кивнула и посмотрела на часы. «Что ж, тогда отбой до половины второго. Затем тренировка. Харуюки, не мог бы ты...» «Да, конечно». Он мигом вскочил на ноги и обратился к девушкам. «Так, двое могут заночевать на кровати моей матери, еще одно и вы придется спать на диване». Харуюки предполагал, что кровать займут Черноснежка и Рин, однако Сэри вдруг перебила. «Не заморачивайся, я и на полу нормально посплю. Просто дай мне какое-нибудь покрывало». Серьезно? Хорошо, сейчас». Харуюки вышел из гостиной, пересек коридор и зашел в спальню. На всякий случай он решил достать из шкафа 4 новых покрывала и вернулся в гостиную. «Вот, пожалуйста». Раздав покрывало девушкам, он положил запасное на столик перед диваном и вновь попятился к выходу. «Ладно, я буду спать у себя. Если что-то потребуется, пишите, звоните». Он собирался пожелать гостям спокойной ночи, но Черноснежка вдруг перебила. «Нет уж, оставайся здесь». «Ладно». «Стоп, что? Почему?» «В целях безопасности». «Но ведь это перебор!» Харуюки посмотрел на Сэри и Рин в поисках поддержки, но они остались невозмутимы. «Ну, так будет легче погружаться», — заявила Сэри. «Вместе веселее», — добавила Рин, окончательно отрезая Харуюке пути к отступлению. Ему оставалось только похвалить себя за то, что он сразу взял 4 покрывала.